Внуки и младшие друзья. Наталья Горбаневская. У меня с ними нежные отношения. С внуками у меня хорошо. Даже с младшими внучками, которых я часто не понимаю. Они говорят только по-французски, а я не понимаю из-за глухоты. У меня очень нежные отношения. Правда, тут я должна сказать, что у меня удобная роль бабушки, появляющейся время от времени из ниоткуда, привозящей подарки и потом исчезающей. Нянчить, как это положено бабушкам, мне приходилось только своего парижского внука. Со старшими, внуком-поляком и особенно внучкой-москвичкой, у меня очень близкие отношения, можно назвать их дружбой. У меня вообще много младших друзей, детей и даже внуков моих старых друзей. Примечание. Из интервью Таши Карлюки. Крайна, март 2012. Конец примечания.